В гостиную стремительно вошел молодой мужчина лет 30-33. Стройное, но вместе с тем и мускулистое телосложение. Выразительное, с четкими чертами лицо. Темные, слегка волнистые волосы. На сцене театра музыкальной комедии на Константине был классический фрак черного цвета, дополненный яркой бабочкой. А сейчас передо мной стоял мужчина в современных джинсах и спортивной рубашке с короткими рукавами. «Костя, это Татьяна Александровна, частный детектив», представила меня сыну Аделаида Вышнепольская. «И поклонница вашего таланта», добавила я. «Не так давно я слушала вас в «Веселой вдове».» Константин с легкой улыбкой слегка склонил голову. «Спасибо, Татьяна Александровна». «Сынок, Татьяне Александровне необходимо задать тебе несколько вопросов», сказала Аделаида Григорьевна. «А я вас сейчас оставлю. Кажется, у меня начинается мигрень. Прошу меня извинить, Татьяна Александровна». С этими словами Вышнепольская медленно вышла из гостиной. Константин сел на место матери. «Константин Владиславович, ваша мать сказала, что у вас проблемы с правоохранительными органами. К сожалению, она не сообщила, какие именно, однако просила помочь. Я вопросительно посмотрела на молодого мужчину, ожидая обстоятельного рассказа со всеми подробностями. Татьяна Александровна, на самом деле проблемы не у меня», вполголоса проговорил Константин. «Вот как?» Я удивленно посмотрела на Вышнепольского. «Вы хотите сказать, что Аделаида Григорьевна все перепутала?» «Нет, мама, слава богу, в здравом уме и твердой памяти. Просто тут такая история. Правоохранительные органы Покровска подозревают в причастности к убийствам мою невесту, Мирославу Лаврентьеву». «Вот это поворот! Но почему же Аделаида Григорьевна сказала, что под подозрение попали именно вы?» — спросила я. «Дело в том, что мама относится к Мире, ну, несколько предвзято, что ли. Мира из простой семьи. У нее есть два брата и сестра. Она в семье старшая. Такая вот многодетная семья. Ее родители работают на производстве. Мама, конечно, мечтала совсем не о такой невестке. Но для меня Мира — самая лучшая девушка на свете. Мама, скрипя сердце, согласилась на нашу свадьбу. Кстати, она уже совсем скоро. А тут такое вот приключилось. Если мама узнает о том, что Мира может оказаться под следствием, то я просто не знаю, что будет. Точнее сказать, знаю, свадьбы не будет. Татьяна Александровна, нам с Мирой крайне необходима ваша помощь». Константин Вышнепольский посмотрел на меня умоляющим взглядом, совсем как его мать, некоторое время назад. «Но для этого мне необходимо поговорить с вашей невестой, Константин Владиславович, и выяснить у нее все детали», — сказала я. «Конечно, конечно», — закивал Вышнепольский. «Мы с вами сейчас поедем ко мне домой. Мира нас уже ждет. А не получится так, что и Мирослава окажется непричастна к убийствам», — подумала я. «Что если она и Константин переведут стрелки на кого-то еще? Что если это какая-то игра? Ладно, разберемся». Мы поехали в Покровск. Константин объяснил, что он специально приобрел там квартиру, чтобы быстрее добираться до работы. Пока мы ехали на правый берег Волги, на котором находится Покровск, я попросила Вышнепольского поподробнее рассказать о своей невесте. «Константин Владиславович, где работает Мирослава?» — задала я первый вопрос. «Мира является сотрудником Покровской радиостанции. Она ведет там свой проект. Собственно, там мы с ней и познакомились. Меня пригласили на интервью. Мира до поступления на местное радио с отличием окончила Тарасовский государственный университет, отделение журналистики филологического факультета. Она просто необыкновенная трудяга, привыкла всего добиваться собственными силами», — сказал Вышнепольский. «Так же, как и вы, Константин Владиславович», — заметила я. «Аделаида Григорьевна рассказывала, что вы тоже отказались от помощи своих именитых родителей и даже предпочли сцене нашего академического оперного театра сцену Покровской музыкальной комедии». «Да, это был мой выбор», — Я считаю, что принял верное решение. Я думаю, что регалии моих родителей, статус оперной примы и главного дирижера оркестра наложили бы отпечаток на восприятие меня как самостоятельной единицы», — объяснил Константин. «Похвально, что у вас есть свои принципы и что вы предпочли добиться успехов самостоятельно, вместо того, чтобы воспользоваться связями своих родителей», — сказала я. «Однако многим моим знакомым такие мои принципы показались, ну как это лучше сказать, выбраками, что ли? Ну понимаете, в чем дело? Я ведь практически всю свою жизнь, вплоть до того момента, как окончил консерваторию и поступил в труппу театра музыкальной комедии, использовал ресурсы своих родителей. Я побывал во многих странах, носил дорогие и модные вещи. Я учился в самой лучшей и престижной гимназии. Родители купили мне престижное авто, квартиру и обставили ее по последнему слову техники. Одним словом, мама и папа дали мне превосходный старт в жизни, трамплин, так сказать. И я, естественно, благодарен им за это. Отца уже нет, осталась мама. Но прыгать-то с трамплина необходимо мне, понимаете? Я должен доказать в первую очередь себе, на что я способен сам. Конечно, я мог предпочесть сцену Тарасовского оперного театра, где меня все знают. Но знают меня прежде всего потому, что я сын знаменитых родителей, а я хочу создать свое имя с нуля, то есть добиться успеха и признания самостоятельно. «Что же, с вами можно согласиться?» — кивнула я. За разговорами мы незаметно добрались до элитного десятиэтажного дома, в котором проживал Константин Вышнепольский. Квартира солиста музыкальной комедии располагалась на пятом этаже. Как только мы переступили порог, в просторный холл вбежала девушка лет 27 и обрадованно воскликнула. «Костюша, ты приехал!» «Мы приехали, Мирочка», — поправил невесту Константин Вышнепольский. «Я привез самого лучшего, тарасовского, частного детектива всех времен и народов. Татьяна Александровна обязательно разберется во всех этих абсурдных обвинениях, которые тебе предъявляет наша доблестная полиция, и камня на камне на них не оставит». «Хорошо бы», — со вздохом заметила Мирослава. «Добрый день, Татьяна Александровна. Проходите, пожалуйста, в гостиную». Я посмотрела на девушку. Передо мной стояла высокая стройная брюнетка с длинными волосами, овальным лицом, пухлыми губами и с неожиданно яркими синими глазами. Такое сочетание, черные волосы и светлые глаза, встречается не так часто. Одета Мирослава была в летнее платье кораллового цвета, которое хорошо контрастировало с ее темными волосами. «Приятно познакомиться, Мирослава», — произнесла я традиционное приветствие и прошла в гостиную. В центре большой и светлой гостиной расположился широкий кожаный диван молочного цвета, по обе стороны от которого находились такого же цвета глубокие кресла. На диване лежали декоративные подушки, а на спинке — уютный плед. Перед диваном стоял маленький столик для кофе из стекла. Напротив дивана, на стене, висел большой плазменный экран, а в одном из углов гостиной я заметила домашний кинотеатр. Рядом с ним находился современного вида стеллаж, на полках которого стояли книги и несколько стильных аксессуаров. Бронзовый подсвечник с красными свечами и бронзовая же статуэтка. В подвесной потолок белого цвета были вкраплены точечные светильники, которые дополнял торшер на изогнутой ножке с ярко-желтым абажуром. Я обратила внимание на растения в керамических кашпо, расставленных на подоконниках. «Что вам предложить, Татьяна Александровна? Чай, кофе?» Похоже, что Мирослава Лаврентьева уже вошла в роль хозяйки этой квартиры. «Спасибо, Мирослава, но я совсем недавно пила кофе с Аделаидой Григорьевной», — сказала я и добавила. «Давайте лучше поговорим о вашем деле». При упоминании потенциальной свекрови на миловидное личико Мирославы набежала тень. Значит, действительно, отношения между ними оставляли желать лучшего. «Мирослава, для начала расскажите о своей работе на местном радио», — попросила я. Вы ведь пришли в радиовещательную компанию сразу после окончания университета, так? Да, совершенно верно, кивнула девушка. Но я не сразу начала вести собственный проект, хотя эту идею я задумала еще на последнем курсе университета. Но кто даст возможность вчерашней выпускнице, пусть даже и такого престижного вуза, осуществить свою мечту? Я начинала свой путь с должности ассистента режиссера. По наивности я думала, что эта должность позволит мне показать себя, так сказать, товар лицом, после чего руководство проникнется ко мне доверием и мне позволит вести свою программу. Однако я очень ошиблась в своих предположениях. Нет, я старалась, я очень старалась. Я выполняла все свои обязанности ассистента режиссера и даже сверх того. Я изучила все особенности характера своего непосредственного начальства и скрупулезно выполняла все распоряжения. Более того, я даже взяла на себя смелость внести несколько предложений, которые, как я считала, могли поспособствовать повышению рейтинга передач. Мирослава неожиданно замолчала. «И что же в результате?» — спросила я. «Ваши начинания оценили и предложили более высокую должность?» «Как бы не так», — с обидой воскликнула Мирослава. «В принципе, этого и следовало ожидать с самого начала. Ведь если ассистент или помощник старается изо всех сил, остается работать сверхурочно, но, одним словом, землю носом роет, то какой же нормальный руководитель станет продвигать его вверх по служебной лестнице? А с чем он сам в таком случае останется? Значит, он будет вынужден подыскивать себе нового ассистента, всему его обучать и так далее. А это время и неоправданные хлопоты. Короче, мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы доказать, что я уже переросла место помощника и что в следующей должности, рангом повыше, я принесу радиокомпании гораздо больше пользы. Правда, мой переход на эту новую и более высокую должность был связан с трагическими обстоятельствами, потому что погибла моя коллега. Но я здесь совершенно ни при чем, — воскликнула Мирослава. Ага, вот и убийство номер один, в причастности к которому полиция обвиняет невесту Константина Вышнепольского, — подумала я. А вот тут я бы попросила вас, Мирослава, более подробно осветить эту трагическую историю, — сказала я. Расскажите, как звали вашу коллегу? Какую должность она занимала до своей гибели и как, собственно, она погибла? «Да, конечно», — кивнула девушка. «Это Елизавета Стрункина. Я с ней была едва знакома». «То есть?» «Ну, то есть мы были заняты в разных программах. Рабочий процесс происходил совершенно автономно. Единственное, где иногда могли столкнуться, точнее сказать, встретиться, так это или в кафе во время перекуса, или же на этажах компании. Но было это довольно редко, потому что и она, и я были загружены своими должностными обязанностями. Но как выглядит эта девушка внешне, вы знали?» — уточнила я. «Ну а как же? Конечно. В принципе, я знаю в лицо всех сотрудников нашей компании», — ответила Мирослава. «Иными словами, вы с Елизаветой Стрункиной просто молча раскланивались при встрече в кафе или в коридоре. И все?» — спросила я. «Ну, иногда перекидывались парой ничего не значащих фраз, типа «привет» или «пока», — ответила Мирослава. «Стало быть, с Елизаветой Стрункиной вы, Мирослава, дружбу не водили, по работе не пересекались?» — спросила я. «Нет», — качнула головой девушка. «И в гостях друг у друга тоже не бывали. Я продолжала задавать уточняющие вопросы». Мирослава замялась. «Вообще-то один раз мы с ней встретились, скажем так, в неформальной обстановке. Это было 1,5 года назад. Мне исполнилось 25 лет, и в честь этого Костя решил устроить мне праздник и сделал дорогой подарок, о котором я мечтала еще с подросткового возраста. Он подарил мне скутер. Все-таки такая дата — 1/4 века. А скутер — просто чудо. Черного цвета, с красными полосами». Мирослава с благодарной улыбкой посмотрела на жениха. Константин Вышнепольский тоже тепло улыбнулся в ответ. «Костя предоставил для торжества дачу», — продолжила девушка. «Простите, я вас перебью. Вы имеете в виду загородный коттедж Аделаиды Григорьевны?» Я посмотрела на Константина. «Нет, это была моя дача. Здесь, в пригороде Покровска», — объяснил Вышнепольский. «Видите ли, Татьяна Александровна, я решил, что мне необходимо иметь свой собственный уголок, расположенный вдали от городского шума. Тем более, что мама не перенесла бы шумных молодежных компаний в своем коттедже. Понимаете?» «Конечно, понимаю», — кивнула я. «Продолжайте, пожалуйста, Мирослава». «Ну так вот, на моем дне рождения было около 20 коллег из нашей радиокомпании. Шум, смех, шутки. Все вроде бы хорошо. Весело, прикольно. Я помню, как все радовались, когда я позвала отметить мой день рождения на свежем воздухе. Все кричали: «Это отличная идея». Но потом, после праздника, соседи еще несколько дней выговаривали за шум. А еще море мусора. Хорошо еще, что не на территории соседей. Ничего, Мирчик, в следующий раз снимем ресторан. И уборка будет не на наших плечах, и соседи не будут жаловаться. Константин приобнял Мирославу. Там и атмосфера другая. Музыка, свет, официанты, которые все принесут и уберут. А мы будем просто наслаждаться праздником и не думать о том, как убрать после всех этих веселых коллег. Да? Да, но с другой стороны, в ресторане не будет той самой романтичной атмосферы, как на даче. Помнишь, как мы гуляли по территории, а потом в беседке рассказывали всякие истории и смеялись до слез? Ой, мы что-то отвлеклись. Извините, Татьяна Александровна, вы ведь здесь не для того, чтобы выслушивать не относящиеся к делу вещи. Бывает так, что в этих вещах как раз и заключено самое важное. Так что рассказывайте, Мирослава, все, что считаете нужным, а я разберусь. Ну а что касается следующих праздников, то можно ведь найти и золотую середину, и обойтись без марафона по уборке, и собраться с теми, кто вам действительно хорошо знаком. Я имею в виду коллег, сказала я. Точно, воскликнула Мирослава. Если бы я тогда не пригласила Елизавету, то, возможно, никто и не стал бы связывать ее гибель со мной. А я ведь с ней практически и не разговаривала. Она меня поздравила, я ее поблагодарила. А потом я пошла к другим своим гостям. Как я уже сказала, мы работали в разных программах. Елизавета занимала должность ассистента режиссера в программе «Искусство в лицах». Сейчас я как раз ее веду. «Значит, после гибели Елизаветы Стрункиной вы поменяли программу и заняли должность Стрункиной? И когда это произошло? Я имею в виду, когда произошла ее гибель?» — спросила я. «Год назад. Да, это тогда случилось. Мой руководитель тогда выдвинул мою кандидатуру на должность Елизаветы, потому что необходимо было как можно быстрее найти человека, который сходу бы влился в уже отлаженный процесс», объяснила Мирослава. «Ну а что дальше?» «А дальше произошла еще одна трагедия. Погибла Екатерина Гребенкина. Она была старшим режиссером. Это случилось спустя несколько месяцев после Елизаветы. Кажется, 4 месяца всего прошло. Да, точно. Наше руководство снова стало подыскивать того, кто смог бы возглавить это направление», сказала Мирослава. «И снова на освободившееся место поставили вас, так?» Я посмотрела на девушку. «Да, наш креативный директор выдвинул мою кандидатуру. Татьяна Александровна, я понимаю, как все это выглядит. Получается, что я их всех поубивала и добилась карьерного роста». «Но это совсем не так», — воскликнула девушка. На глазах Мирославы появились слезы. «Мирослава, вы успокойтесь. Мы ведь для этого и собрались, чтобы спокойно все выяснить. И то, что кажется на первый взгляд, совсем не обязательно является истиной. Продолжайте», — попросила я. «Ну а что тут продолжать?» Мирослава смахнула слезы с глаз. «Да, я согласилась на это предложение, потому что мне это было интересно. Я давно хотела попробовать себя в этом амплуа. Но как можно было подстроить такое стечение обстоятельств? Как? Я не понимаю, правда? Ведь на эту должность могли взять совершенно другого человека. Так, собственно, и происходит. То есть предлагают уже достаточно опытных людей, не таких новичков, как я. Хотя могут взять и новеньких, но только тех, у кого есть покровители среди высшего руководства. Так что для меня назначение на должность старшего режиссера было просто счастливым билетом, который я вытащила. Мой непосредственный начальник хвалил меня за добросовестное отношение. Считал, что я подхожу по многим параметрам. В частности, у меня хорошая четкая дикция, связная речь, ну и так далее. Но опять же, я могла и не получить эту должность. Это все-таки, на мой взгляд, было делом случая. Мне никто не давал никаких гарантий. Ну и, наконец, неужели я бы стала совершать эти убийства только для того, чтобы получить желанные должности? То есть вы, Мирослава, не смогли бы убить человека? Ни при каких обстоятельствах? Задала я провокационный вопрос. Что? Мирослава на секунду задумалась. Вы, Татьяна Александровна, если честно, застали меня врасплох. Я ведь никогда раньше не думала о таких вещах. Это что-то как-то смахивает на Достоевского. Ну, если подумать, то, наверное, я могла бы убить, но только в порядке самообороны. Или, если смертельная опасность, грозила бы близким мне людям. Да, и еще при условии, что другого выхода нет. Хотя, наверное, его можно найти, если постараться. Мирослава посмотрела в окно. Знаете, я вот сейчас вспомнила один случай из своего детства. Это было давно, но до сих пор стоит перед глазами, как будто произошло вчера. Мне было лет 10, наверное, когда мы с родителями поехали на выходные в деревню к дяде. И он решил, что пора свести счеты с кабанчиком, который уже подрос. Мирослава вздохнула и все так же, глядя в окно, продолжила. Я помню, как дядя вышел с ножом, и я, как завороженная, смотрела за каждым его движением. Сначала все казалось игрой, частью какого-то ритуала. Но когда дядя начал свежевать животное, я поняла, что это не игра. Я увидела, как жизнь уходит из этого существа, как оно борется. И в тот момент во мне что-то сломалось. Я не могла поверить, что это происходит на самом деле. Мирослава снова замолчала. После этого я год не могла смотреть на мясо. Девушка отвернулась от окна. Каждый раз, когда я видела его на тарелке, перед глазами вставал тот момент. Я чувствовала себя виноватой. Как будто бы я тоже была причастна к этому. Как будто бы я могла что-то сделать, чтобы это остановить, и не сделала. И вот когда вы, Татьяна Александровна, спросили об убийстве, я вдруг поняла, что убить — это взять на себя ответственность за чужую жизнь. Да, иногда жизнь ставит нас в такие ситуации, когда выбора нет. Но даже в таком случае я не уверена, что смогу это сделать. Я не знаю, как можно жить дальше с этим грузом. И я не знаю, смогла ли бы я с этим справиться. Я вас поняла, Мирослава. Скажите, а полицейские вас допрашивали по поводу гибели Елизаветы Стрункиной? Спросила я. Это было не в полиции. Следователь сам пришел в нашу радиокомпанию. Но говорил он только с теми, кто непосредственно работал с Елизаветой вместе. Ну и еще и с теми, кто с ней водил дружбу или же просто был в приятельских отношениях. Я-то ведь была занята совсем в другой программе. Да и вообще, как я уже сказала, мы только раскланивались при встрече. Кстати, первоначальная версия ее гибели была обозначена как суицид, как будто бы она свела счеты с жизнью из-за отчаянной и безответной любви. Отношения у нее на самом деле тогда были, но с кем конкретно, об этом толком не знают даже самые ее близкие приятельницы. Елизавета была очень скрытной. Она очень неохотно делилась подробностями своей личной жизни, да и вообще никого не пускала в свой собственный мир, сказала Мирослава. Эти самые подружки-сплетницы, как я понимаю, и подтвердили версию с самоубийством. У Лизы на тот момент действительно был неудавшийся роман и достаточно трудный разрыв, так что никому и в голову не пришло усомниться, что она сама свела счеты с жизнью. «Значит, вы не в курсе того, кто мог быть героем романа Стрункиной?» — спросила я. «Совершенно не в курсе. Просто без понятия», — ответила Мирослава. «А не мог ли это быть «Кто-то из числа сотрудников вашей радиокомпании?» — спросила я. «Ведь если она все так тщательно скрывала, возможно, она не хотела афишировать свои отношения с коллегой». «Может быть», — пожала плечами Мирослава. «По правде сказать, в нашей компании на самом деле много сотрудников. Часть из них я знаю только в лицо, не имея представления об их имени и фамилии и о том, кто и какую должность занимает. Хотя как-то так получается, что при такой массе народа многие все-таки ухитряются быть в курсе всех новостей обо всех и о каждом. Да, я вот припомнила, что кто-то из коллег, подружек Елизаветы, говорил, что она закрутила роман с семейным мужчиной. Вроде как подбивала его уйти из семьи к ней, но он не захотел и разорвал с ней отношения. А она решила покончить с жизнью и выбросилась из окна своей квартиры на 10-м этаже. Но, повторяю, других подробностей о нем, где живет и чем занимается, я не знаю. Знаете, Татьяна Александровна, я считаю, что личная жизнь, она потому и называется личной, что принадлежит только одному человеку. Если он захочет или сочтет возможным впустить в нее других, значит, так тому и быть. А если нет, ну тогда самому лезть нахрапом. Это уже признак дурного тона. Сама я никогда не задам бестактный вопрос, а сплетни меня никогда не интересовали. Хорошо, но как же тогда так получилось, что сначала гибель Елизаветы Стрункиной была квалифицирована как суицид, а потом вдруг оказалось, что это убийство? — спросила я. Да вот так и получилось. Сначала считалось, что Елизавета решила отомстить любовнику и даже написала какую-то записку перед тем, как выброситься из окна. Но потом полицейские вдруг пришли к выводу, что никакое это не самоубийство, что кто-то вытолкнул ее из окна на 10-м этаже, но обставил все дело так, как будто бы Елизавета мыла окна и нечаянно свалилась вниз. Но понимаете, чтобы скрыть свои следы. В общем, я так и сама толком ничего не поняла. Да, вот сейчас я еще вспомнила один вариант. Вроде бы Елизавета погибла, находясь в ванне, когда убийца пробрался к ней в квартиру и бросил в ванну включенный фен. Мне обо всех этих версиях рассказала наш звукооператор, Алевтина. Она у нас известная сплетница, хотя напускает на себя строгий и таинственный вид. Клянется и божится, что никому ничего не расскажет, даже с пистолетом у виска. Однако на деле получается так, что все то, что известно Алечке, спустя минуту знает весь коллектив. Ясно. Хотя на самом деле ничего как раз и не ясно, подумала я. Как могут сосуществовать взаимоисключающие друг друга версии? То гибель при выпадении из окна, то смерть от удара электричества в ванне. И при всем при этом считается, что виной всему явилась несчастная любовь, как будто кто-то намешал все в одну кучу. В принципе, эта Елизавета могла на самом деле мыть окна и нечаянно упасть вниз. Такое, к сожалению, бывает. Несчастный случай никто не отменял, а могла и с собой покончить. Мало ли, вдруг девица решила, что расставание с мужчиной — это все, финал, ее жизнь разрушена. А в таком состоянии что только люди не делают. Что касается включенного фена, то девушка могла и сама им воспользоваться, позабыв или наплевав на правила безопасности. Ладно, нужно будет во всем разобраться. Надеюсь, в полиции смогу выяснить более достоверную информацию. Значит, насчет причины смерти Елизаветы Стрункиной, насколько я поняла, единого мнения нет. А что вы можете сказать по поводу гибели второй девушки, Екатерины Гребенкиной? — спросила я. А вот с ней как раз все ясно и понятно. Ну, то есть я хотела сказать, что на самом деле это было убийство. Екатерина неожиданно оказалась в странном месте, причем очень поздно, и ее сбил скутер, — сказала Мирослава. А что это за странное место, о котором вы сказали? — поинтересовалась я. Это было в конце аллеи, прямо перед детским парком. Такой небольшой тупичок. Никто не знал, почему она туда пришла. На допросе сотрудники, ну, те, кто входил в группу Гребенкиной, просто пожимали плечами. Не было даже ни одной догадки по этому поводу. Странным было еще и то, что хотя Екатерина и проживала недалеко от детского парка, но этот уголок был настолько запущенным и нелюдимым, что причину, по которой она там оказалась, просто трудно найти. К тому же в ту ночь был сильный дождь, и, кажется, даже с грозой. Да и вообще, начала была Мирослава, и вдруг остановилась. «Вы что-то вспомнили, Мирослава?» Я вопросительно посмотрела на Лаврентьеву. Скорее задумалась. Дело в том, что Екатерина обладала яркой, запоминающейся внешностью. Она любила носить уникальные украшения. Крупные кольца, массивные браслеты, необычной формы серьги. Возможно, что на ком-то другом все это смотрелось бы вульгарно, но только не на Кате. Эти аксессуары, конечно же, привлекали внимание, но и подчеркивали ее индивидуальность. Кроме того, Екатерина использовала яркие и нестандартные цвета для макияжа, например, неоновую помаду и смелые тени для век, для того, чтобы создать эффектный образ. Еще она предпочитала одежду от малоизвестных дизайнеров и даже создавала свои собственные уникальные наряды, комбинируя разные стили и текстуры, сказала Мирослава. То есть Екатерина Гребенкина была творческой, креативной личностью. «Вы это хотите сказать?» — спросила я. «Да, именно так», — кивнула девушка. Катя вообще вела себя необычно. Она часто экспериментировала с интонацией и манерой речи для того, чтобы сделать свой голос запоминающимся. Еще она часто путешествовала в экзотические места, делая это частью своего имиджа, и потом делилась своими впечатлениями в радиопередачах. «Однако была и обратная сторона медали», — заметила Мирослава. «То есть все то, о чем я только что рассказала, способствовало тому, что Екатерина стала знаменитостью. Ее называли иконой эфира, радиолегенда, радиодива. Стоило ей выйти на улицу, ее сразу же узнавали и подбегали за автографом. Часто Екатерину сопровождала группа поклонников, и вскоре такое внимание стало довольно навязчивым, что, надо полагать, вызывало у Гребенкиной раздражение. Тогда она перестала появляться в людных местах в одиночку, пользовалась такси и меняла свою внешность, но уже не с помощью браслетов, колец и серег, сказала Мирослава. «А каким же образом Екатерина шифровалась?» — спросила я. «В дело пошли парики разных цветов и оттенков, а также очки с темными линзами, шарфы, косынки, ну и тому подобные аксессуары. С помощью этих вещей Екатерина становилась не похожей на саму себя, настолько кардинально менялся ее облик. Но это еще не все. Гребенкина начала прибавлять себе возраст, используя соответствующий макияж и особую одежду, но всякие там подкладки под юбку или платье, понимаете?» Лаврентьева посмотрела на меня. «Да, понимаю», — кивнула я. «На самом деле я и сама очень часто использовала подобные трюки, когда мне необходимо было изменить свой облик в процессе слежки за объектом во время своих расследований. Как правило, в этом мне здорово помогала Светка-парикмахерша, потому что у нее имелось в запасе столько разных париков, что ими можно было обеспечить состав любого театра, драматического или оперного. Кроме того, Светка мастерски делала нужный макияж, а когда мне нужно было пробыть в новом образе несколько дней, то во избежание всяких недоразумений подруга красила мне волосы. Ну и, конечно же, в подборе одежды, которая соответствовала бы ситуации, Светлане не было равных. После ее манипуляций я могла прибавить в весе несколько килограммов. Впрочем, когда мне нужно было срочно, вот сию минуту, изменить свой привычный вид, то я бралась за дело сама. Благо, все необходимое у меня всегда лежало в машине. Парики, накладные части под одежду, артистический грим, способный прибавить несколько десятков лет. Один раз Екатерина устроила настоящий перформанс в картинной галерее. Там как раз проходила выставка новых картин, продолжала Мирослава. Она явилась туда, конечно же, в темных очках, закрывающих половину лица, винтажной шляпе, полностью скрывающей волосы, и в экстравагантном платье. При этом она говорила с акцентом, а какому-то посетителю объявила, что она только что вернулась с выставки из Лувра. А как этот случай стал известен вам, Мирослава. Об этом вам лично рассказала Екатерина», — уточнила я. «Нет, хотя мы с ней, конечно, были достаточно знакомы. Все-таки занимались одним проектом, но наши отношения не выходили за рамки деловых, и общались мы с ней только сугубо по вопросам, которые касались нашей профессиональной деятельности. Однако дружбы между нами не было. Впрочем, Екатерина вела себя несколько отстраненно не только со мной. Пожалуй, единственным человеком, с которым она общалась более свободно, раскрепощенно, если можно так сказать, была Алевтина. Вот с Алей Гребенкина могла и посплетничать, и поперемывать косточки ближним. А про этот случай в вернисаже я узнала как раз из их разговора. Екатерина в лицах рассказывала ей, как все происходило, объяснила Лаврентьева. «Это она так развлекалась в свободное от работы время?» — поинтересовалась я. «Ну, вроде того», — кивнула Мирослава. «Так, ладно, давайте вернемся к разговору о наезде на Екатерину, когда ее сбил скутер. Полиции удалось выяснить, с какой целью Гребенкина вышла из дома в такой поздний час?» — спросила я. «Насколько я поняла, нет, не удалось. Дело в том, что в тот роковой вечер, вернее ночь, Екатерина вышла из дома в своем обычном образе, безо всяких прибамбасов, которые изменяют облик. На ней был кожаный брючный костюм темного цвета, а вот туфли-мокасины она надела ярко-красные. Да, и еще она взяла с собой зонт, тоже красного цвета, потому что в ту ночь шел дождь и, кажется, очень сильный ливень. В принципе, Екатерина не приходила на работу в таком наряде, потому что появляться в экстравагантных вещах было, ну, не совсем удобно. Она это прекрасно понимала. Чувство меры у нее было. Но вот почему она решила одеться так для выхода в ту ночь, это так никто и не выяснил», — сказала Мирослава. «А не мог это быть просто несчастный случай, а не преднамеренное убийство?» — спросила я и уточнила. «Я имею в виду наезд на Екатерину. Во-первых, шел сильный дождь. И даже, как вы отметили, была гроза. Во-вторых, дело происходило ночью, в неосвещенном месте. Гребенкина запросто могла и не увидеть скутер. Тем более, что Екатерина закрывалась от дождя зонтом. А зонты очень даже ухудшают видимость и затрудняют обзор». «Это все так», — кивнула Мирослава. «Но дело в том, что был некий свидетель, мужчина или женщина. Я точно не знаю. Так вот, этот свидетель утверждал, что скутер целенаправленно ехал прямо на Екатерину. Мало того, что он не сбавил скорость, он, наоборот, еще и прибавил ее. Поэтому версия о том, что Гребенкина не заметила транспортное средство, отпадает. Это обстоятельство полицейские доподлинно установили. Так, а кто был этот человек, который видел наезд на Екатерину?» — спросила я. «Этого я не знаю», — покачала головой Лаврентьева. «Да и никто из наших, кажется, тоже не в курсе. Полицейские вряд ли будут разглашать такие сведения до окончания следствия». «Тоже верно», — согласилась я. «Вот у меня еще какой вопрос. Сколько времени прошло между смертью Елизаветы Стрункиной и гибелью Екатерины Гребенкиной?» «Так, сейчас соображу. Значит, с тех пор, как не стало Лизы, прошло месяцев 8. Кажется, это было в ноябре. Снега еще не было, были туманы. Ну, как обычно это бывает в Тарасове в это время года. А наезд на Катю произошел месяца через 3,5 примерно, перед мартовским праздником. Март тогда выдался теплым, снег практически весь уже растаял. Днем было даже жарко», — сказала Лаврентьева. «А с кем беседовали полицейские по поводу гибели Екатерины Гребенкиной? Со всеми сотрудниками радиокомпании?» — спросила я. «Да, разумеется. С теми, кто был непосредственно связан по работе с Екатериной, даже не по одному разу», — ответила Мирослава. «О чем они говорили с вами? Какие вопросы задавали?» — продолжала я уточнять. Вопросы были типичные, такие, как и задают при дознании. Были ли у Гребенкиной недоброжелатели? Не возникали ли у нее с кем-то серьезные конфликты? Кто входил в число ее подруг или близких людей? Ну и так далее в таком же духе, — сказала Мирослава. «А что вы отвечали?» — поинтересовалась я. «Правду?» — отвечала все как было. «Я в число ее подруг не входила. По поводу недоброжелателей я тоже ничего определенного сказать не могла. Так только, в общих чертах. Ведь Екатерина по характеру была выдержанной, воспитанной, к своим непосредственным коллегам не цеплялась. Что касается каких-то там особых инцидентов, то я даже не припомню ничего такого. Так, если уж по мелочи. Лаврентьева замолчала. «Ну, мелочи тоже часто имеют значение, и подчас очень важное», — заметила я и уточнила. «Так какой же инцидент и с кем произошел у Гребенкиной, который вы считаете незначительным?» Екатерина как-то раз повздорила с Георгием, продюсером нашей радиостанции. Она резко высказала свое недовольство по поводу его подхода к подготовке к интервью, причем это было сделано прилюдно. Гребенкина заметила, что в его перечне вопросов слишком много личных тем, которые не имеют отношения к профессиональной деятельности собеседника. А Георгий, почувствовав себя оскорбленным и задетым, ответил Екатерине, что она страдает звездной болезнью и слишком зазналась, полагая, что может диктовать свои условия. Он также намекнул, что она якобы пользуется покровительством известной личности, и что только это позволяет ей оставаться на плаву. Екатерина не осталась в долгу и что-то такое шепнула Георгию. В этот момент его лицо побледнело, и он, казалось, потерял дар речи. «А что же такого?» — прошептала Гребенкина Георгию, после чего он потерял дар речи, — спросила я. «А вот этого никто не знает. Екатерина ведь сказала это очень тихо. Так тихо, что никто, кроме Георгия, не услышал», — ответила Лаврентьева. «А кто был покровителем Гребенкиной?» — задала я следующий вопрос. «Этого тоже никто не знает». «Так, может быть, и не было никакого покровителя?» — выразила я свое сомнение. «Просто Екатерина была профессионалом высокого уровня и не нуждалась ни в чьей протекции. Вы знаете, Татьяна Александровна, я все же думаю, что кто-то у нее все-таки был. Я нисколько не умаляю профессиональных качеств и достоинств Кати. Они, несомненно, имели место быть. Но Гребенкина всегда отличалась острым язычком, всегда говорила открытым текстом, причем не стесняясь. Екатерина и раньше отстаивала свои принципы и не боялась противостоять авторитетам, даже если это и могло повлечь за собой серьезные последствия. Она могла выразиться довольно резко и даже грубо, но всегда по делу. Так этого Георгия действительно временами заносила в смысле составления перечня вопросов, и порой совсем не в ту степь. Были у него и другие накладки. В общем, его вскоре уволили, сказала Мирослава. Значит, о том, кто был тайным покровителем Гребенкиной, никто не знает, еще раз уточнила я. Нет, по крайней мере, лично мне об этом неизвестно, ответила девушка. Понятно. Скажите, а когда по времени произошел этот инцидент, о котором вы рассказали? Спросила я. Да почти сразу же, после того, как я стала ассистентом, ответила Мирослава. «Ассистентом Екатерины Гребенкиной?» — уточнила я. «Ну да», — кивнула Лаврентьева. «Так, по поводу инцидентов с участием Гребенкиной понятно. Скажите, а полиция интересовалась, какие отношения с Екатериной были лично у вас?» — спросила я. «Да, они спрашивали об этом меня», — кивнула девушка. «И как вы ответили?» «Ответила, как оно было на самом деле. Я сказала, что отношения у нас были сугубо деловые, профессиональные, касающиеся рабочего процесса. Помимо работы, мы с ней нигде не соприкасались. Но если не считать того единственного раза, я имею в виду свой день рождения», — ответила Лаврентьева. «А, так значит, кроме Елизаветы Стрункиной, на вашем торжестве присутствовала и Екатерина», — уточнила я. «Ну да, но мы с ней не перекинулись и парой слов, потому что я была занята непосредственно обзором праздничного стола. Мне необходимо было контролировать процесс, следить, всем ли хватает закуски и выпивки, ну и еще предварять жалобы соседей на производимый моими гостями шум», — сказала Мирослава. «С этим все понятно», — кивнула я. «Забот у вас на самом деле было много. Скажите еще вот что. Когда с вами беседовал следователь, он спрашивал о вашем алиби. Ну, то есть затрагивался ли вопрос о том, где вы находились в тот вечер, вернее, в ту ночь, когда на Екатерину Гребенкину наехал скутер, спросила я. Да, конечно. Я объяснила, что в тот день у меня была большая нагрузка на работе. Я вымоталась настолько, что, едва придя домой, просто рухнула в постель. И знаете, Татьяна Александровна, следователь задал странный вопрос. Он спросил, известно ли мне, насколько сильный был дождь в ту ночь. Задумчиво добавила Мирослава. И как вы ответили? Да я поначалу даже затруднилась ответить на этот вопрос. Ведь в разных районах дождь льет с разной интенсивностью. В одном месте он может просто побрызгать, а в другом — лить, как из ведра. Я уже когда засыпала, слышала, как капли дождя барабанят по козырьку балкона, — ответила Мирослава. Так, ясно. У меня будет к вам вот еще какой вопрос. Скажите, когда вы узнали о том, что руководство радиостанции стало искать замену погибшей Гребенкиной? Это произошло еще до начала следствия? — спросила я. Это было после того, как следователь опросил сотрудников. Да, после гибели Екатерины прошел день. Потом был допрос, а после мы уже начали строить предположение, кто займет вакантную должность, — ответила Мирослава.